Сварог осклабился, представив, каково им сейчас, там, наверху. Пожар на корабле — это очень страшно. Вокруг, конечно, целое море воды, в самом прямом, не в переносном смысле, но какой от нее толк? Это от горящего дома можно уйти подальше, а куда денешься с пылающего корабля? Разве что в шлюпке-скорлупке, а до ближайшей суши далековато. К тому же в трюме наверняка стоят бочки с порохом. Кроме каторжников, корабль везет груз для Катайр-Крафинда, все, что там не производят, а значит и порох. Шипастая решетка вдруг исчезла, поднятая и отброшенная дюжиной рук. В отверстие люка свесилась перекошенная усатая физиономия в живописном обрамлении мушкетонов, поводя усами и вращая глазами. Вахарь какое-то время смотрел вниз, но потом ему прямо в лицо ударил клуб густого дыма, после чего не осталось никаких сомнений относительно происходящего в трюме. Физиономия отпрянула, перхая и матерясь, исчезла из виду. Дула мушкетонов, правда, остались. Над самым люком кто-то громко отдавал приказы. Вдруг что-то заскрежетало. Это сверху косо опускалась самая настоящая лестница, широкая доска с приколоченными перекладинами и перилами. Ее нижний конец глухо стукнул в пол, и тут же наверху рявкнули: «Слушай меня, рванина! Всем моментально отойти к дальней стенке!» «Кому говорю? Кто замешкается, прибью!» И вслед за тем, буквально через пару секунд, бабахнул мушкетон. Целая россыпь картечи ударила в пол. Взлетели щепки, кто-то дико заорал, должно быть, зацепило рикошетом. Толпа отхлынула к упомянутой стенке. Трусы, как и следовало ожидать, быстрее всех, оказавшись теперь в задних рядах, а вот люди другого склада, Сварог в том числе, оказались впереди. В клубах дыма вновь замаячила усатая физиономия и, рассмотрев обстановку, насколько удалось, пропала с глаз. Затопотали сбегавшие по лестнице стражники. Ощетинясь гуфами и мушкетонами, они тут же с большой сноровкой рассыпались цепью, перегораживая трюм, оттесняя остриями толпу еще дальше. Их становилось все больше и больше, выстроились почти что локоть к локтю. По опустевшей лестнице проворно сбежал, придерживая широкий клинок на боку, некий чин. Судя по золотым жгутам и нашивкам на серо-лиловом мундире тюремного ведомства, не простой вахарь, а лицо, облеченное некоторой властью. Бросился в тот угол, где горело и дымило, пытаясь рассмотреть источник нежданного возгорания, разгоняя дым шляпой. Сварог понял, что пора действовать. Он не смог бы описать обычными словами, что с ним произошло. Скорее всего, и не было таких слов, просто получилось. Он знал, что получилось, так как перешел в какое-то другое состояние. Видел, как непроизвольно исказилось лицо стоявшего рядом Бангала. Ну да, Сварог вмиг исчез, растворился в воздухе. Высмотрев подходящую брешь, довольно широкое пространство между двумя стражниками, Сварог бросился туда. Он все же задел локтем одного, тот дернулся, недоуменно выпучил глаза, но, скорее всего, решил, что ему показалось. В 3 секунды... Сварог взлетел по пустой лестнице наверх, словно ошалевшая кошка. Чуть не столкнулся лоб в лоб с несущимся к люку матросом. С полдюжины морячков тащили по палубе брезентовый шланг, который явно собирались подключить к водопроводному крану. Шарахнулся в сторону, прижался к мачте, зажмурясь, ожидая, когда глаза после чуть ли недельного пребывания в полумраке привыкнут к яркому солнечному свету. Огляделся. Самая обычная палуба обычного корабля. Перед люком выстроились шеренгой не менее 20 стражников, бдительно держа гуфы наперевес. Никто уже не суетился, все знали свой маневр. В второй начальничек, держа руку на эфесе, вытянул шею, стараясь рассмотреть хоть что-то в люке, откуда все еще валил дым. Матросы со шлангом исчезли в трюме, остальные таращились сверху со снастей. И никто, разумеется, не видел прижавшегося к мачте человека в мятых грязных штанах и пропотевшей рубашке. Все было в порядке, не стоило мешкать. Сварог направился прямиком к капитанскому мостику, куда вела вычурная лесенка. «Ух ты, мать твою!» — рявкнул кто-то сверху, перегнувшись через перила. Сварог тоже его увидел, и все моментально пришло в норму. Субъект в синем с серебром кафтане, чересчур богатым для простого рулевого, оказавшийся поначалу вне зоны действия заклинания, теперь тоже попал под неописуемый обычными словами неощутимый магический удар, как и остальные двое на мостике. Бесшумно поднимаясь по лесенке, добротно сколочено, ни одна ступенька не скрипнула, Сварог прекрасно слышал разговор на мостике. «Что такое, капитан?» «Да показалось», — чуть сконфуженно ответил человек в синем кафтане. «Вроде бы по палубе прямо к мостику шел каторжник, самый натуральный. Откуда ему взяться? Вот я и говорю, показалось». «Конечно, это не мое дело, любезный капитан, но, по-моему, последнее полуведро рома было вчера абсолютно лишним». «Скажете тоже, полуведро, самая большая четверть». Сварог тем временем оказался уже на мостике. С одного взгляда оценил обстановку. Трое — капитан, рулевой у штурвала, и еще один, судя по золотым причиндалам на тюремном мундире и занимаемому сейчас месту, главный вахарь. Та самая сволочь, что преспокойно прихватила для ровного счета совершенно посторонних людей, чтобы только не получить взбучку и не лишиться премиальных. Вот к нему у Сварога не было ни капли жалости».